Теперь уже не было никакого сомнения в том, что старый карьер имел какое-то роковое значение в судьбе Грейс. Я вспомнила белое как мел лицо Мерси, необычно честные и искренние глаза Пенелопы, которая так ловко скрывала самые важные факты от полиции. Отчетливее всех был образ Роберта Хатната, у которого на лбу вздулся и покраснел старый шрам. «И ты отвез ее к этому карьеру, Стив?» — спросила я охрипшим голосом. «Я не хотел этого делать. Решил, что она задумала какое-то безумство. Понимал, что должен ее переубедить, но не смог. Не хочется об этом говорить, но она пустила в ход нечестные средства Ли и вынудила меня согласиться». «Каким образом?» «Понимаешь, когда-то Грейс мне нравилась. Помнишь, как мы бегали втроем, и Джерри вместе с нами? В то время я по глупости кое-что рассказал Грейс. Мне хотелось узнать, как будет реагировать милая девушка на один неприятный инцидент в моем сомнительном прошлом. К тому же я сообщил ей имя девушки, о которой шла речь. Разумеется, тогда я был от нее без ума. Вчера ночью Грейс пригрозила предать огласке эту грязную историю, если я стану артачиться. Кстати, именно таким образом она расстроила нашу дружбу с Джерри. Поэтому я знал, что это отнюдь не пустые угрозы. Неужели Грейс грозилась поссорить тебя с твоей девушкой? Если бы только это, я послал бы ее ко всем чертям. Но она могла устроить настоящий ад для всей семьи Картерис. Ты же знаешь, Ли, что папа — губернатор одного из самых пуританских штатов США. Если бы Грейс разгласила то, что знала, не представляю себе, что сталось бы с моим отцом. Боже мой, до чего же я была слепа в отношении Грейс? Она мне казалась жалкой, неинтересной девушкой, погруженной в мир своих фантазий. И вот не только Роберт Хатнат, но и Стив подверглись шантажу с ее стороны. Оказывается, она была очень решительная и жестокая, и представляла реальную угрозу для тех, против кого затаило зло. А раз так, то причина убийства Грейс не казалась теперь такой уж невероятной. Стив продолжал. «Таким образом, она связала меня по рукам и ногам. Мне пришлось отвезти ее до карьера и оставить там. Начинался ливень. Когда я видел ее в последний раз, она стояла у входа в каменоломню под дождем, страшно возбужденная, и вглядывалась в темную дорогу, ожидая кого-то. Стив снова сжал мне руку, и я почувствовала, как дрожат его пальцы. «Вот и все, что я знаю о Грейс. Клянусь тебе, Ли». Я верила ему. Я упорно не допускала мысли, что кто-то из близких мне людей может преднамеренно лгать в столь важных вопросах. Оглядываясь назад, я вижу, что это было одной из моих фатальных ошибок. «Ты ведь веришь мне, Ли, не так ли?» — нетерпеливо спросил Стив. «Конечно, верю. Значит, ты хочешь, чтобы я рассказала обо всем этом лейтенанту?» «Да». Понимаешь, ему необходимо узнать не только о возвращении Грейс в Вентворд, но и о свидании в карьере. Возможно, это является кульминационным моментом всей трагедии. Конечно, она могла ожидать рыжего моряка, но мои показания исключают это. Однако, если отбросить моряка, то каково будет мое положение? Когда Тренту все это станет известно, я займу первое место в его списке подозреваемых. Я думала так же, но решила подбодрить его. «Не глупи, Стив. С какой стати он будет подозревать тебя? Ведь нет никакого мотива. Послушай, Стив, а почему бы тебе не отправиться прямо к нему и не объяснить, что заставило тебя уехать вчера вечером из Эмбер-клуба? Это было бы куда убедительнее». «Нет ли, этого я не могу ему сказать». «И мне не скажешь». «Не скажу даже тебе». «Тогда я хочу знать, Стив, почему ты вчера просил меня никому не говорить о твоем телефонном разговоре? Ты с кем-то разговаривал вчера вечером. Скажи мне, связан ли твой отъезд и разговор по телефону?» Он подумал и ответил: «Это не имеет прямой связи с убийством Грейс». Впервые он достал портсигар и зажигалку, которую я подарила ему ко дню рождения. Хотя Пенелопа запретила курить студентам в кампусе, я тоже закурила, и это помогло. «Я хочу сообщить тебе еще кое-что, Ли. Совершенно случайно вчера ночью я подслушал странный разговор. Вообще это не мое дело, и, конечно, я не собираюсь его ни с кем обсуждать, если ты не сочтешь это необходимым. Случилось это после того, как я расстался с Грейс и доставил два ее письма. Сначала я сунул письмо для Джерри под входную дверь больницы, а оттуда поехал к дому Хаднотов. Подойдя к парадному портику, я услышал в холле голоса. Естественно, мне не хотелось, чтобы меня увидели в столь поздний час, поэтому я живо нырнул за ближайшие кусты. Отворилась дверь, и на крыльцо вышли двое. Я не мог выйти из укрытия, потому что они бы меня заметили. Это были Хаднот и Мерсия Пэриш. Поперхнувшись, он торопливо добавил: «Я не хочу, чтобы ты считала меня сплетником, но как ты думаешь, не роман ли у Мерсии с Хаднотом?» «Исключено!» — возмутилась я, но тут же вспомнила, как страстно Мерсия молила меня помочь Роберту. «Я не любитель сплетен. Я спросил тебя об этом только потому, что подслушал их странный разговор. Они стояли рядом, меньше чем в метре от меня. Мне хорошо было видно лицо Хаднота в свете, падавшем из холла. Оно было бледным, как у покойника. Потом он сказал: «Мы должны ей рассказать, Мерсия. Погибла моя работа, погибло все». Но Мерсия возразила: «Сейчас ей нельзя ничего говорить, Роберт. Зачем такая бессмысленная жестокость? Поверь, мне лучше знать». Хаднот как-то растерянно рассмеялся и пробормотал: «Неудивительно, если я решусь на убийство». Мерсия тоже засмеялась и ответила, что если нужно кого-либо убить, то это следует поручить ей. Женщина в подобных делах гораздо расторопнее. И добавила, что она впутана в эту историю так же, как он. Стив снова принялся ерошить свою густую шевелюру. «Я бы не стал дальше рассказывать даже тебе, Ли, если бы сомневался, правильно ли все понял. Но я слышал совершенно отчетливо». Хаднот взял Мерсию за руки и проговорил: «Не представляю себе, что бы я делал без тебя, моя дорогая. Я никогда не забуду, что даже когда мои руки были обогрены кровью, ты не отвернулась и вырвала меня из того ада». «Вот и все. Я думал, что Хаднот проводит Мерсию Пэриш до машины, но он поступил по-другому. Сел в машину сам, а мисс Пэриш возвратилась в дом». «Мерсия осталась, а Роберт уехал на машине?» «Да, я сунул письмо Грейс, адресованное деканше, в их почтовый ящик, завел свою машину в гараж колледжа и вернулся назад». Я неуверенно пробормотала: «И это все? Ты больше ничего не видел?» Меня тревожили собственные проблемы. Кроме того, в то время я еще ничего не знал про Грейс, и потому не особенно обращал внимание на то, что творилось кругом. Помню только, что когда я поставил машину в гараж, рядом со мной на бешеной скорости промчалась большая желтая машина миссис Хаднот. Я тогда еще подумал, не отправилась ли Пенелопа на поиски своего загулявшего супруга. Где-то в другом конце кампуса перекрикивались двое парней. Жизнь колледжа текла по обычному руслу. Впереди был бал старшекурсников, который всем касался куда важнее случившегося с Грейс. Неожиданно для себя я склонилась на плечо Стива и расплакалась, как малое дитя. Он обнял меня одной рукой, а другой нежно гладил мои волосы. «Выше голову, дорогая!» — прошептал он. «Я понимаю, что это безумно трудно, но с этим надо справиться». «Извини, Стив!» — пробормотала я. Но мне все вдруг показалось очень мрачным и зловещим. Мы стояли под яркими звездами. Быстрым движением Стив привлек меня к себе и нежно поцеловал в губы. «В один прекрасный день я перестану быть мрачным и зловещим», — сказал он. Мы повернулись спиной к фонтану и направились к кампусу.